Глава 4. Араса и правда уже суетилась на кухне. Старая печка, большой стол для еды и приготовления пищи, морозильный ларь в углу, три скрипучих деревянных стула, пять шкафчиков на стенах — вот и вся обстановка. Есть место для того, чтобы побегать от печки к столу и обратно. Было б тут побольше слуг, тогда, может, и толкались бы локтями друг с другом, а так Араса чувствовала себя полной хозяйкой на кухне. «Варенье я приготовила, госпожа», — доложила она. Спустила в подпол кувшины. «Вот», — кивок на небольшую железную миску, — «то, что осталось, к чаю». Осталось не так уж много, раза 3-4 на хлеб намазать. Но мы с Арасой и не ждали чего-то большего. Основной задачей все же было наготовить припасов на зиму. Так что варенье в миске для нас обеих сейчас было чем-то вроде роскоши. Я кашу сварила из остатков Ройтона. Передо мной в глубокой глиняной тарелке появилась та самая каша из местного злака, сходного с земной перловкой. Именно ею обычно утоляли голод крестьяне. Она помогала продержаться едва ли не до ужина и при этом работать непрерывно. Аристократы, конечно, подобной не ели. Не барское это дело. Но мне было не до жиру, лишь бы выжить. Потому и каша из Ройтона довольно быстро уляжется в мой желудок. Зато голодать не придется. В кладовке еще с треть мешка пармы и гороха. На суп, наверное, пойдет. Да как угодно. Горох можно на суп. Парму, что-то вроде земной овсянки, можно и в кашу. Тоже сытное получится. И тоже чисто крестьянская еда. Мы позавтракали кашей с ломтями подсушенного хлеба. Угостились вареньем, каждой по ложке. Запили все это компотом. Вроде как наелись. Сегодня, после дождя, по словам Арасы, из земли должны были показаться щартики, съедобные грибы. Их следовало собрать и засушить или замариновать. Щартики зимой добавлялись в супы для сытности, вместо мяса, ну или шли в качестве гарнира к основному блюду. В любом случае, те крестьяне, которые не ленились, набирали до нескольких корзин щартиков за раз и спасались такой сытной пищей зимой. Так что сразу после еды я отправилась к себе переодеться, надела штаны и плотную кофту, повязала голову теплым платком. На улице все еще было прохладно, и работать в земле можно было только в таком виде. Мы с Арасой взяли каждое по корзине и вышли на задний двор. У многих небогатых аристократов здесь имелся свой огород, в котором прислуга сажала самое съедобное. Размеры огорода зависели исключительно от количества земли хозяев поместья. У меня огород был небольшим. Земли имелось крайне мало. По земным меркам на овощи приходилось примерно 4-5 соток земли, ну и на разбитый практически перед домом сад столько же, то есть с домом где-то 11-13 соток. Не густо по местным меркам, очень даже не густо, бедно практически. И для крестьянина-то мало земли, а для аристократки тем более. Впрочем, большие объемы я и не потянула бы. Тут управиться бы с тем, что уже есть. Между грядок, аккуратно разбитых Арасой, уже виднелись круглые серые головки щартиков. Срезать их нужно было ножами, как можно ниже, прямо под корень. Тогда остатки стебля пойдут в рост, и на месте старых щартиков через 3-4 месяца вырастут новые и появятся из-под земли сразу же после того, как пойдет снег. Вот тогда их можно будет снова корзинами набирать и супы с ними варить. Мы с Арасой вооружились простенькими ножами с деревянными ручками, присели возле грядок и принялись методично собирать урожай. Двигались медленно, не спеша, тщательно высматривая не только грибы, но и туркану, ту же съедобную зелень, которую можно было бы засушить и потом зимой добавлять в еду. Она после дождя тоже в рост пошла и теперь весело зеленела между грядками. Обе корзины наполнились довольно быстро. Щартиков было на удивление много. Вот что значит вовремя прошедший дождь. Карасе пришлось сбегать в дом, принести пару мисок и самую глубокую тарелку. Их мы тоже доверху заполнили щартиками и положили сверху пучки турканы. Когда был срезан последний гриб, Араса вынесла вердикт. «Можно и засушить, и зеленью засолить, да и на вечер сегодня поесть останется». Я кивнула, радуясь услышанному. Что ж, припасы увеличивались, и это не могло не радовать. Вообще я не сильно любила грибы, постоянно боялась отравиться. Но щартики мне уже довелось поесть в гостях у соседей, в маринованном виде. Так что их я точно не опасалась. Уставшие и вымотанные после нескольких часов физического труда, мы добрались до дома, внесли в кухню свою добычу, поставили емкости с грибами у стола. На улице уже потеплело, а значит, следовало переодеться, чтобы не запариться в теплом наряде. Ну и идти стирать. В бочке, стоявшей во дворе, должно было собраться предостаточно дождевой воды, в которой, по идее, выветривалась большая часть вредных примесей. Принести полузаряженный амулет, нагреть ту воду, застирать наши с Арасой грязные платья. Задача минимум для меня. Араса же пока будет возиться на кухне с щартиками. Четкое разделение обязанностей. Кто на что способен, тот тем и занимается. По-другому небогатые семьи в этом районе не выживали.